Глава 7. Великое ограбление. Генри Эвери посулил богатство своей недовольной команде. Теперь ему требовался результат. Это моряки военно-морского флота могли роптать и брюзжать о плохих условиях и задержке жалования. Но пиратский экипаж при скудной добыче мог проголосовать за снятие капитана с должности или обозлиться до такой степени, чтобы убить. После месячной стоянки на Мадагаскаре Фэнси отправился в Красное море. За пиратами тянулся шлейф слухов. От Мадагаскара Эвери взял курс на остров Иоанна в группе Коморских островов, расположенных в Мозамбикском проливе, в 300 лигах к северо-западу и в 14 днях плавания. Примечание от переводчика. Остров Иоанна сейчас остров Анжуан или Нцзуани. Конец примечания. Здесь Фэнси пополнил запасы пресной воды, солонины и фруктов. Эти острова были популярным местом остановки для торговых судов английской Ост-Индской компании. Эвери воспользовался возможностью покружить по проливу в поисках трофеев. Кроме пополнения запасов и закупки свиней, Эвери написал предупреждение своим соотечественникам-англичанам. В письме, единственном сохранившемся документе с его подписью, сообщалось, что в феврале 1695 года на корабле с 46 пушками и 150 людьми он направляется искать счастье. Это письмо, прибитое к двери какой-то таверны, абсолютно четко демонстрировало проходящим кораблям, что пират не собирается нападать на соотечественников. Оно представляло собой образец необычайной предусмотрительности, карточку освобождения от тюрьмы, которой можно прибегнуть, если на него нацепят кандалы и обвинят в нападении на британские торговые суда. Примечание переводчика. В игре «Монополия» есть карточка, позволяющая выйти из тюрьмы, то есть уйти с игрового поля «тюрьма». Конец примечания. Эвери писал: «Никогда прежде я не чинил зла ни англичанам, ни голландцам и впредь не намерен этого делать, покуда остаюсь капитаном. Посему, как обычно, объявляю я всем кораблям. Я желаю, чтобы всякий, кто появится и прочтет сие послание, принял к сведению этот сигнал. Ежели вы или иной, кому вы о сем сообщите, пожелаете удержать нас на расстоянии, свяжите свой обычный опознавательный флаг в узел и поднимите его на рее без ань-мачты, убрав парус. Я отвечу тем же знаком и не нападу на вас. Ибо мои люди алчны, сильны и решительны, и коль их рвение превзойдет мои желания, я ничего не смогу поделать». В конце письма Эвери предупреждал, что 160 вооруженных французов на Мохилле, еще один остров в составе Коморских островов, готовятся нападать на проходящие корабли. «Берегите себя», — трогательно заканчивал Эвери. Эвери озаботился тем, чтобы избежать встреч с хорошо вооруженными судами Ост-Индской компании, капитанам которых было приказано уничтожать вероятных пиратов. Три корабля компании отогнали Фэнси у Коморских островов. Один из капитанов отправил письмо, чтобы предупредить англичан в Сурате, что он слишком проворен для них, поскольку большая часть надстроек убрана, и это в дополнение к прежним хорошим ходовым качествам позволяет теперь судну идти так быстро, что оно не боится преследователей. Этот корабль, несомненно, направляется в Красное море, что вызовет нескончаемый шум в Сурате. Эвери внес изменения в конструкцию. Как станут поступать на кораблях времен гражданской войны в США, предназначенных для прорыва блокады, пираты убрали всю ненужную отделку и каюты, чтобы лишенная всякой причудливости причуда шла ходко и ровно. У берегов острова Иоанна Эвери захватил джонку со скромным грузом риса. Далеко не то, что ему хотелось бы. Пираты забрали груз и утопили корабль. Далее они пересекли экватор, проходящий через южную часть Сомали. Жители городка Махет в Аденском заливе, который примыкает к Красному морю, отказались с ними торговать. Расстроенный экипаж Фэнси вынужденно вернулся на остров Иоанна за пресной водой и припасами. Захват, ограбление и потопление небольшого французского судна не принесли особого удовлетворения. Настроение на борту Фэнси портилось все больше. Вернувшись в Махет, пираты в отместку спалили город. В Аденском заливе фрегату повстречались два английских каперских судна водоизмещением 80 и 90 тонн с командой примерно 60 человек на каждом. Олд Барк из Данфанахи и капитан Ричард Уант на испанском судне. Они попросились присоединиться к Эвери. Пират согласился. Три парусника пробились сквозь шторм, который снес стеньгу на одном из кораблей. Примечание от переводчика. Стеньга. Продолжение мачты. Конец примечания. До следующей остановки, местечко, которое англичане прозвали Бобски, оставалось 3 недели пути. Баб-эль-Мандебский пролив не зря назвали воротами слез. Он представлял собой опасное узкое горлышко на пути между Востоком и Западом. Капитан торгового судна Александр Гамильтон хорошо знал, что навигация по Эфиопскому морю очень опасна, а его карты весьма несовершенны. Значительную часть океана еще не нанесли на карту. Один голландский шкипер, плававший между Батавией и Мохой в Красном море, подтвердил мне, что видел несколько больших островов и множество скал и песков в тех морях, которые не были нанесены на его карты. Еще одна опасность, которую следует учитывать – течения, направленные на юг и закручивающиеся между берегами и скалами. Однако в Бобски экипаж чувствовал себя как дома. Здесь проходил один из самых богатых морских путей в мире, и пираты, ищущие значительные трофеи, задумали стать хозяевами ключа от этой двери. После того, как они простояли сутки на якоре, причуде требовалось менять стеньгу. К ним присоединились еще 3 американских корабля, надеявшиеся разбогатеть на пиратском поприще. Барк, Бригантина и Шлюп. Они тоже подписали договор о разделе в равной доле. Так Генри Эвери оказался адмиралом флотилии, насчитывавшей 440 человек и 6 судов. Эмити Томаса Тью. Портсмус Адвенчер Джозефа Фаррелла. Долфин Ричарда Уанта. Перл Уильяма Мэя и Сюзанна Томаса Уайка. Эти корабли около 5 недель провели у южного выхода из Красного моря, ожидая, что флот из Мохи отправится к берегам Индии и попадет в пиратскую паутину. Каждый год из Индии в Аравию уходил флот из 25 кораблей. Главная цель – религиозное паломничество. Путешествие в Мекку – хадж – один из 5 столпов ислама и одно из лучших деяний для мусульманина. Хотя бы раз в жизни – его должны совершить все верующие, как мужчины, так и женщины. Кроме того, Мекка и порт Джидда, куда прибывали паломники, место проведения одной из крупнейших в мире ярмарок. В августе и сентябре к паломникам присоединялись купцы из Османской империи. Они привозили баснословные суммы денег, чтобы купить горы кофе и текстиля. Корабли из Сурата, переправлявшие верующих, также везли индийские ткани на 4 миллиона рупий, что приносило торговцам 50% прибыль. Пират, мятеж которого пока дал ничтожный результат, очень надеялся захватить огромную добычу. Экипаж жаждал больших денег. Эвери отправил в Моху разведывательное судно, чтобы узнать, какие корабли стоят в порту. Йеменский город Моха славился торговлей кофе. Примечание от переводчика. В честь города назван сорт кофе – мокка. Конец примечания. Не из-за щедрости природы, а благодаря своему расположению. Пусть здесь свирепствовала малярия, пусть не было удобного места для стоянки, судам приходилось бросать якорь в миле от берега и перевозить товары на лодках. Но город очень удачно находился между Джиддой, портом Мекки и входом в Красное море. Своими конторами и складами здесь обзавелись голландцы и англичане. Выгода манила предпринимателей, и портовый город все больше богател на экспорте алоэ, мирры, ладана и золота. Голландские и английские корабли привозили на рынок специи, ткани и фарфор. Список можно продолжать. В Мохе продавалось все, от мускатного ореха, корицы, кардамона и перца до тюрбанов, шелка, железа, опиума, кокосовых орехов, черепаховых панцирей, кораллов, лошадей и рабов. Хорошие новости из Мохи воодушевили Эвери. К возвращению в Египет и Индию готовились около 40 кораблей, и 6 парусов из них были кораблями из джиды, причем очень богатыми. Все, что требовалось, затаиться у южного побережья Красного моря и выждать, пока вместе с наступлением сезона муссонов мимо не поплывет Суратский флот. Золото, серебро, алоэ, ладан, слоновая кость, мирра, шафран и богатые паломники, увешанные драгоценностями. И все это окажется в его руках. Поначалу фортуна проявила неблагосклонность. Через 14 дней в одну из безлунных субботних ночей сентября 1695 года добыча проскользнула через Бабель-Мандебский пролив шириной 20 миль. Пираты вошли в ворота слез, разминувшись с флотом моголов на несколько часов. На кону стояла репутация Эвери и его капитанства. Джентльмены удачи узнали печальную новость только в воскресенье, когда захватили небольшую джонку. Эвери устроил совещание, чтобы решить, что делать флотилии – продолжать угрожать судоходству в Красном море или отправляться на охоту за ушедшим флотом Мохи. После единогласного решения погоня началась. Испанское судно утопили, а его экипаж перешел на Фэнси, который взял на буксир американскую бригантину. Капитан Фаррелл и его Портсмус Эдвенчо присоединились к флагману. Два оставшихся пиратских корабля должны были по возможности догонять эту тройку. Каким бы прекрасным капитаном и штурманом не был Генри Эвери, только огромная доля удачи могла помочь ему выследить флот империи Великих Моголов. Он мог находиться где угодно в пространстве 2000 миль Аравийского моря между Бабель-Мандебским проливом и Суратом на западном побережье Индии. А может быть, он отсиживается в одной из десятков гаваней, усеивающих морские маршруты между Красным морем и Индией. Эвери сохранял спокойствие, прекрасно понимая, что за такой добычей стоило следить, хотя прошло уже несколько месяцев, и мы начали отчаиваться в успехе. Но знание о предполагаемой добыче подстегивало нас, и мы ждали с большим терпением, поскольку понимали, что трофей будет чрезвычайно богатым. 14 долгих дней спустя, когда надежда уже угасала, а в помещениях корабля усиливался ропот, на горизонте показались паруса. В 10 лигах от побережья Индии Фэнси обогнал одно судно и обстрелял его бортовой артиллерией. Небольшое судно водоизмещением 250 тонн, вооруженное всего 6 пушками, почти сразу же сдалось. Люди Эвери забрали с него серебро и золото стоимостью 30 тысяч или 40 тысяч фунтов вместе с другими товарами. Добыча составила внушительную сумму 50-60 тысяч фунтов стерлингов, около 8,6 миллионов долларов по сегодняшним ценам. Первый крупный приз пиратов, Фатей Мохаммед, принадлежал Абдулу Гафуру, самому богатому и влиятельному купцу Индии, который контролировал четверть судоходства в Сурате. Этот магнат владел 34 кораблями и собственной частной пристанью. Приезжие торговцы слагали стихи о великолепии его грандиозного дома и знаменитых садов. Александр Гамильтон, английский предприниматель, говоривший на нескольких азиатских языках и проведший 35 лет в Ост-Индии, знал Гафура как человека, который вел торговлю, равную английской Ост-Индской компании, ибо мне известно, что он снаряжал за год более 20 кораблей от 300 до 800 тонн, и ни один из них не имел товаров меньше, чем на 10 тысяч фунтов, а некоторые из них на 25 тысяч. Захват Фатей Мохаммед стал большой удачей и должен был наделать много шума во всем Индийском океане. Пираты посягнули на одного из самых могущественных торговцев страны. Лишь один человек в Индии обладал еще большим могуществом – падишах Аурангзеб. Эвери вытряс из капитана Фатей Мохаммед превосходные новости. Все корабли джидды ушли другим путем, позади остался только флагман из Мекки – очень богатый корабль. Фэнси отбуксировал судно Абдулла Гафура к берегу и через день уже покачивался на якоре у Сент-Джонса в 40 лигах или в 8-9 днях плавания от Сурата. Это происходило 28 сентября 1695 года. Пираты подсчитывали добычу, когда дозорный на мачте заметил паруса. На полной скорости шло огромное судно водоизмещением 1600 тонн. Ганг и Савай, или Гансвей, самый большой корабль во всем Сурате, крупнейший из судов правителя империи. В трюме хранилась выручка за товары Индостана, проданные на рынках Мохи и Джидды. Одна популярная баллада так вспоминает тот день. Корабль возвращался из Мекки, где плыл великий Могол, и 100 миллионов добычи законной лежало в трюме его. И Эвери с товарищами Спортсмута и Жемчужины на быстрых кораблях, облегченных судах, гнались за добычей по миру, и был он пройдоха, грабитель, подлец, негодяй, длинный Бен Эвери. Примечание от переводчика. Фрагмент песни «The Pirate King» группы Windjammer. Перевод Паникарова. Длинный Бен или Долговязый Бен. Прозвище Эвери. Конец примечания. Ганг и Савай поднял флаги моголов и приготовился защищаться, обратившись орудиями правого борта в сторону гораздо меньшей причуды. Спустя 16 месяцев после превращения военного судна в пиратское, фрегат вступил в жестокую, хотя и скоротечную схватку. Сначала Эвери стрелял из своих пушек с безопасного расстояния. Некоторые члены его команды, отчаянно желавшие оказаться в центре схватки, переживали, что их капитан отнюдь не такой герой, каким поначалу казался. Что он проявит нерешительность и не рискнет связываться с хорошо вооруженным противником. Они ошибались. Эвери уже решил атаковать корабль, даже если бы он был полон дьяволов, как был полон людей. Не выглядевшим честным, бой Давида против Голиафа превратился в безнадежное сражение, как впоследствии докладывал падишаху капитан Гансвей. Индийский корабль, 80 пушек, 4 сотни солдат и 4 сотни мушкетов, представлял собой настолько мощную плавучую крепость, что не нуждался в конвое для защиты. Это было то самое свидание с судьбой, о котором Генри Эвери мечтал с подросткового возраста. Тот момент, когда он разбогатеет и прославится. Причуда приблизилась к судну империи. Экипаж «Ганг» и «Савай» был плохо обучен, а пушки не готовы к бою. Первое 18-фунтовое ядро царапнуло бизань мачту пиратского флагмана, не причинив особого вреда. Следующий бортовой залп имперского судна вообще не дал результатов. Противники палили из пушек так беспорядочно, что мы сразу увидели, что они не разбираются в своем деле, поняли пираты. Затем случилась беда. Одна из пушек «Ганг» и «Савай» разорвалась. Осколки металла разлетелись по палубе, убив 3 или 4 человек и ранив бесчисленное множество других. Палуба «Гансвей» превратилась в арену крови, криков и хаоса. В то же время Эвери сопутствовала удача. Залп 11 бортовых орудий превратил грот мачту индийского корабля в спичку. Гордость и слава падишаха стала легкой добычей. Не теряя времени, пираты бросились на абордаж. Наибольшее сопротивление они встретили на высадке, когда люди правителя моголов очень пылко стреляли по нам и метали ядра, чтобы поджечь наши паруса и все остальное. Лишь один человек из экипажа «Причуды» получил рану. Но этот подъем адреналина оказался напрасным. Капитан Мухаммад Ибрагим окинул взглядом остервенелых английских, голландских, датских и французских пиратов и удрал в подпалубные помещения. Остальные члены команды побросали свои сабли и трусливо последовали за ним, скрывшись под люками и вопя, как оглашенные. Пытаясь в отчаянии отсрочить неизбежное и спасти свою шкуру, Ибрагим нацепил тюрбаны на турецких наложниц, которых купил себе в Мохе, сунул им в руки клинки и приказал сражаться. Эвери захватил Ганг и Савай за 2 часа. Потеряв всего 1 человека. Погиб 21 подданный падишаха великих моголов, включая Нур-Мухаммада с телохранителем Сеидом Юсуфом, и наложницами, а также Мухаммада Юсуфа Тураби. Еще 20 человек получили раны, в том числе духовный учитель Мухаммад Благословленный. Это был великий день. Целую неделю пираты обшаривали огромный корабль с сокровищами падишаха, упиваясь бездонным морем богатств, пока новоиспеченный король пиратов не удостоверился, что все доски оторваны и все тайники осмотрены. Только после этого Ганг и Савай отпустили, и он доковылял до порта Сурат. При этом купцы и путешественники на нем были совершенно разорены. Если не считать трусости, индийский флот не продемонстрировал ничего. Суда шли хаотично, отрываясь от конвоя, когда заблагорассудится. Флот Индостана имел слабое представление о плавании в строю. Командиры вели себя как маленькие боги, стремясь первыми добраться до рынка, а затем первыми вернуться домой, чтобы продать товар нетерпеливым покупателям. Корабли Абдулла Гафура придерживались иных правил. Его торговцы в Мохе пользовались особыми льготами при уплате таможенных пошлин и поэтому могли позволить себе задерживаться на рынке и скупать запоздавшие грузы по минимальным ценам. Поскольку его суда были самыми быстроходными на маршруте Сурат-Красное море, они обычно обгоняли тех, кто отправлялся в Индию раньше них. Беспроигрышная экономическая политика. Однако в сентябре 1695 года она сработала в обратную сторону. Королевские грузовые суда, вроде Ганг и Савай, тоже жили по собственным правилам. Они походили не на чумазых торговцев, а на королевский двор в море, перевозя родственников падишаха и аристократов, которые слушали музыкантов, наслаждаясь кофе и персидскими фруктами. 800 паломников на борту также замедляли движение плавучего дворца. Во время последующего похода в Красное море в апреле 1701 года Ганг и Савай отстал от остального флота на 4 мили. Его голландский эскорт был лишен возможности защитить корабль с сокровищами падишаха. Не в последнюю очередь потому, что другие торговые суда, которые тоже требовали защиты, уплыли вперед. Голландцы жаловались на эту проклятую манеру плавания и очень плохую привычку. Обеспечение безопасности всех кораблей флота в течение целого месяца, который требовался для пересечения Аравийского моря, превращалось в невыполнимую задачу. И когда в 1695 году Ганг и Савай получил известие, что английские пираты вышли на охоту, он сначала отступил к Мохе и дал конвою уйти. Генри Эвери прекрасно знал, насколько плохо обучены индийские экипажи. Он также располагал сведениями, что большая часть морской торговли находится в руках женщин двора. Более влиятельные придворные дамы владели джонками водоизмещением 1200 тонн. Доктор Пант из индийского университета Лакхнау даже утверждал, что в глубине души индийцы страдают аквафобией, боязнью плавать. В то время как китайские императоры на протяжении почти всей истории страны запрещали гражданам заниматься морской торговлей, чтобы защитить свои границы, индийцы не выходили в море, потому что общение с нецивилизованными варварами в чужих землях считалось недостойным занятием. В результате Генри Эвери досталась богатая добыча. Пираты и раньше совершали крупные нападения. В частности, двумя годами ранее в Баб-эль-Мандебском проливе удача улыбнулась Томасу Тью из Род-Айленда. Однако ни одному пирату еще не удавалось захватить столь крупный трофей. Корабль принес огромные ценности. Женщины золотых мальчиков, множество тех и других, сияние драгоценностей, красоты, золото. Ганг и Савай вез домой 52 лакха рупий серебром и золотом, что эквивалентно, по некоторым оценкам, 100 тысячам песо и 100 тысячам цехинов. Добыча превышала миллион серебряными монетами и дорогими вещами. Двор Аурангзеба оценил ущерб в 600 тысяч фунтов стерлингов, 149 миллионов долларов по современным ценам. Ост-Индская компания оценивала потери в 325 тысяч фунтов. Несомненно, отчаянно занижая величину, поскольку прекрасно понимала, что ответственность за возмещение убытков падишах, скорее всего, возложит на нее. В любом случае, это был самый крупный трофей в истории пиратства. Новоявленные пираты, которые отчаянно нуждались в деньгах с тех самых пор, как сэр Джеймс Хублан их одурачил, не стали задерживаться. Эвери бросил Тью на его медленном шлюпе на произвол судьбы. Четыре корабля направились к Раджипуру. Там, на виду у фабрики английской Ост-Индской компании, пираты пополнили запасы воды и поделили трофеи. Одни члены команды, насчитывавшей 160 человек, получили по 1000 фунтов стерлингов, другие по 800, 500 или 300 фунтов. Тью больше никогда не видели. Он первым из капитанов напал на направлявшийся домой индийский флот. Атака принесла ему смерть. Выстрел оторвал край живота Тью, который удерживал свои вываливавшиеся кишки руками. Когда он упал, это вызвало такой ужас у его людей, что они сдались, не оказывая сопротивления. Как и почти все великие пираты, Томас Тью не смог насладиться своими неправедными деньгами. Примечание от переводчика. Обычно считается, что Тью погиб, напав на Фатех Мухаммед, а люди Эвери спасли команду, когда Фэнси позже захватил Фатех Мухаммед. Его судно Амити вернулось на Мадагаскар под командованием другого капитана. Конец примечания. Теперь ум Эвери переключился на борьбу за выживание. Слухи о его рейде, подобно канонаде, разнеслись из порта в порт по Индийскому океану, Красному морю и Атлантике. Не так много мест могли предложить надежную гавань. Фэнси и Бригантина направились к самому безопасному убежищу к востоку от мыса Доброй Надежды, логову пиратов на Мадагаскаре. Там их встретил Томас Уэйк. Он хотел купить на острове Сент-Мари понравившееся ему 22-пушечное судно и снова выйти в море. Капитан опьянел от сладкого вкуса успеха. По дороге люди Эвери решили обменять свою долю награбленного серебра на золото команды Бригантины. Предполагалось, что скрываться с небольшим количеством золота проще, чем с более объемным серебром. Но после завершения обмена Эвери обнаружил, что люди с Бригантины обманули его экипаж. Они подрезали края золотых монет и прикарманили обрезки. Король пиратов не был дураком и заставил обманщиков заплатить за свою жадность. Под дулом пистолета он не только отнял украденное, но и забрал свое серебро. У жалких мошенников осталось 2000 фунтов на всех. После дележки им дали шлюпку и велели убираться, преподав тем самым болезненный урок. В более поздних и менее правдоподобных вариантах этой истории, которые, несомненно, распространяла попавшая в неловкое положение команда, Генри Эвери убедил всех капитанов кораблей положить свою долю добычи в трюмы Фэнси, самого надежного плавучего сейфа во всей флотилии. Сокровища погрузили на борт флагмана, после чего моряки фрегата решили провести своих недавних напарников команды шлюпов. Не думаю, что кто-нибудь из них испытывал столь сильное угрызение совести, чтобы попытаться удержать остальных от такого предательства. Словом, они воспользовались темнотой, изменили курс и к утру пропали из виду. Фэнси сбежал со своей добычей. Примечание от переводчика. Здесь реконструкция авторов вызывает сомнения. Описывая эту версию, они ссылаются на всеобщую историю пиратства Чарльза Джонсона, причем придерживаются распространенной точки зрения, что ее автором был Даниэль Дефо. В трактовке авторов Дефо и Эвери – друзья. Возникает естественный вопрос, зачем тогда Дефо вообще упомянул факт, не делающий чести для его друга? Конец примечания. Генри Эвери и его люди так и не причалили к Мадагаскару. Они набрали воды в Дегарисе, а губернатор французского острова Даскаран в 50 лигах к северу от Мадагаскара оказался настолько гостеприимен, что команда решила здесь отдохнуть. Квартирмейстер пополнил запасы фрегата, купил 80 голов крупного рогатого скота, а Эвери уединился, планируя побег, словно решая шахматную задачу. французы из его команды хотели сойти на берег на Мартинике. Однако Генри эта идея не понравилась, и поэтому 25 французских моряков остались в Доскаране. К ним присоединились 11 датчан и несколько англичан, опасавшихся, что если какой-нибудь английский корабль поймает их западнее мыса Доброй Надежды, то они закончат жизнь в петле. Моряки заглянули на остров Вознесения, расположенный в 1000 милях от Западной Африки и в 1400 милях от Южной Америки, и приобрели 50 черепах, а затем приняли решение направиться в Америку, где никто не знал их имен и лиц. Там они собирались сменить личности, купить землю и зажить безбедной жизнью. Сейчас пираты с Фэнси обладали богатством, достаточным не только для того, чтобы сделать богатыми нас, но и для того, чтобы сделать почти богатым целый народ. Фатех Мухаммед и Ганг Исавай везли также дорогие товары, цены которым мы не знали, и если не считать золота, серебра и драгоценностей, мы не подозревали, насколько мы богаты. Кроме того, у нас было огромное количество тюков с тканями, как ситца, так и выделанного шелка. Генри Эвери выполнил свое обещание осыпать верную команду золотом. Никому из них больше никогда не придется работать. Ни их детям, ни внукам. Как только Эвери скрылся, его великий рейд прогремел по всему Западу. В тавернах и трактирах от Эдинбурга до Бостона звучали песни и баллады о его деяниях. Баллада «Вознагражденное злодейство» или «Последнее прощание пиратов с миром» гласила: «Мы встретили корабль чужой, он звался Гансвей. Мы бросились отважно в бой, на абордаж скорей. Он столько золота таил, что каждый там, возможно, 600 фунтов получил. Пираты, осторожней!» Вот так мы плавали тогда, хозяева морей. Купцов мы грабили всегда, с жестокостью зверей. И отправляли мы потом на дно корабль порожний, с людьми, что плавали на нем. Пираты, осторожней!» Примечание от переводчика. Перевод Паникарова. Общий рефрен строф баллады следует понимать в контексте суда и казни пиратов. Конец примечания.